Глава 8. Бриллианты тети Мэри. «Вставай, Соня! Уже день скоро!» — стояла перед Джорджем сестра. «Бренда, ну и сон мне приснился!» — начал Джордж, но увидел лоскутное одеяло и осознал, они по-прежнему в маленьком доме у Кэмпки-сладкоежки. Джордж только сейчас заметил, что Бренда перестала шепелявить. Раньше она не произносила «С», потому что у нее выпал передний молочный зуб, а новый на его месте пока не вырос. Фрау Кэмпка уже причесала сестру, заплетя две тонкие косички за ушами, накормила очередными сладостями и напоила чаем. Бренда уселась на кухне. Болтая ногами, она читала по слогам надписи на коробке с шоколадными конфетами. «Трюфель, апельсин, синовая сенсация, черная магия, магия». Мак. Половину этих конфет она недавно съела, о чем можно было догадаться по груди оберток и ее перемазанным пальцем и губам. Среди оберток лежало легкое синее перышко. «Прекрасный день. Чай», — сказала добрая Кэмпка. На плите, как обычно, закипал чай. Мальчики вздохнули. От одного только вида сладостей подташнивало. «Кто столько шоколада лопает?» Питер скрутил обертки в плотный шарик. «Ух, видеть не могу эти конфеты!» Шепотом пожаловался он и ловким щелчком отправил шарик в сторону Бренды. «Бренда, ты прожорливая свинка!» Фрау по-мышиному возилась в буфете, запихивая в него новые кулечки и банки. Она обернулась на слово «свинка». «Нельзя так людей обзывать!» Степенно сказала Бренда и спросила. «Скоро пойдем домой?» «Мы пока не можем выход найти», — осторожно ответил Джордж. Он боялся, что сестра опять расплачется. Но она спокойно облизала конфету, потому что нужны ворота и... «И ключ?» — спросили мальчишки. «Я знаю тайну», — заговорщицки прошептала своими шоколадными губами Бренда. «Один, ну... который чудеса делает». Отправился за ворота. Маг, что ли? Да, один маг отправился за ворота. Было видно, что слово это для Бренды новое, и она старается не перепутать. Кто тебе это рассказал? Голубь. Он улетел. А потом пришел тот самый злой дядька и ругался. Ты зачем выпустила мою птицу? Я побежала, чуть вверх кармашками от страха не упала. Вверх тормашками! Со смехом поправил Питер. «А ты не видел. Тебя там и не было», — обиделась Бренда. «Ничего голубь тебе не говорил», — сказал Питер. «Не сочиняй». «Я не сочиняю». Бренда никогда не была врушкой, и Джордж стал расспрашивать сестру. Оказалось, пока мальчишки спали, она играла вокруг домика и увидела капкан из тонких палочек и веревок, накрытых парусиной. В нем бился голубь. Бренда освободила птицу, дала ей сладких крошек, и голубь заговорила с девочкой. Он сказал, что этому магу дали ворота, и он назывался почти как вратарь, обдала она брата конфетным дыханием. А еще он сказал, что принцесса вернулась. Бренда подняла глаза и охнула. Перед детьми стояла измученная Мэри. «Ах, мои племяшки!» — слабым голосом произнесла тетя. Девочка завизжала от радости и обняла тетку, уткнувшись лицом в ее платье. Добрая фрау Кэмпке с улыбкой приблизилась к новой гостье. «Не выгоняйте меня! Я бедная женщина, у меня ничего нет!» — закричала Мэри, пряча руки за спину. Но, наконец, поняла, что никто ее обижать не собирается, и прошептала дрожащими губами. «Джордж, Ты можешь объяснить, что происходит? Отведи меня домой, пожалуйста!» Догадавшись, что мальчик знает не намного больше ее, она взмолилась. «Позови отца, он нас выручит!» Джордж никогда прежде не видел тетю такой растерянной. Мир, в котором Мэри прожила 30 с лишним лет, вдруг изменился за несколько часов. Этого времени ей было недостаточно, чтобы свыкнуться с мыслью о происшедших событиях. «Какой шанс на существование полагается этой ахинее? Один из миллиона? Конечно, я в это не верю!» Нервно хихикнув, она одернула помятое платье. «Не собираюсь верить! Но еще одну бессонную ночь в том лесу я не переживу!» Вчера, после того, как Мэри вслед за детьми проскользнула за волшебные ворота, за нею гонялись разбойники. Им приглянулись ее бриллианты. «Я бы сама отдала эти стекляшки за глоток горячего чая или кофе». «Чай найдется», — отозвалась фрау Кэмпка и пошла доставать еще одну чашку. Мэри тем временем окинула ее жилище критическим взглядом. «Ну и дыра!» Но это прозвучало лишь слабым отголоском ее прежнего высокомерия. Тетка показалась Джорджу такой же беззащитной, как Бренда. По большому счету, она правильно заметила. Домик свинки был дырой, которая уходила глубоко под землю.